Под чужим кровом. Октябрь. Наконец, мне пришлось подумать и о жилище будущем. Я откладывал как можно дольше. Пятишься, чтобы дальше прыгнуть. С тех пор, как дом мой испепелился, я кочевал, приваливая то здесь, то там. Очень многие мне охотно давали приют на одну-две ночи. Пока воспоминания об ужасе пережитом тяготело над всеми, собирались мы в стадо, и всякий чувствовал себя у чужих как дома. Но так не могло продолжаться долго. Опасность удалялась, тело каждого вползало обратно в свою раковину, но у тех не было тела, у тех скорлупы. Не мог же я расположиться в харчевне. У меня 4 сына и дочь, люди степенные, они бы мне этого не позволили. Не то чтобы мои молодцы очень расчувствовались бы, но что станет город говорить? Однако они не спешили меня приютить. Я тоже не торопился. Моя откровенность слишком не ладит с их святошеством. Кто уступит из двух? Бедные, малые, они были, как и я, в замешательстве. Но им повезло. Славная Марфа моя вправду любит меня. Ты придешь, говорит, во что бы то ни стало. Да, но что скажет зять? Не очень-то хочет меня он принять, я вполне понимаю его». И вот с этих пор все они стали за мной следить глазами сердитыми из-под тишка. А я избегал их. Мне казалось, что старое тело мое продают с молотка. Я поселился на время в лачушке своей среди виноградников. Там-то в июле, озорнишка ты мой, шашни завел я с чумой. И вот что забавно. Полоумные эти ради общего блага здравый мой дом-то сожгли, а не тронули тот, в который смерть заглянула. Я-то ее не боюсь, без носа и барыни этой, и потому был очень доволен найти лачушку свою, где валялись еще на полу земляном осколки предсмертного пира. Но не мог я себе не признаться, что в этой дыре зимовать мудрено. Разъехалась дверь, разбито окно, сыро капает с крыши, как с полки для сыра. Но сегодня дождика нет, а завтра? О завтрашнем дне я успею подумать. Не люблю я ломать себе голову над сомнительным будущим, и когда не могу я удачно распутать вопроса, я его до конца недели откладываю. К чему это? Мне говорят. Все равно ведь придется тебе проглотить пилюлю. И то отвечаю. Но как знать, может быть, через 8-то дней мир погибнет? Как мне будет досадно, что я поспешил, если тут загремят трубы архангелов? Мой друг, ни на миг не откладывай счастье. Пьется оно в свежем виде, но неприятные хлопоты могут подождать. Лопнет бутылка, тем лучше. Итак, стал я ждать, или вернее заставил я ждать то решение скучное, которое мне все равно пришлось бы на завтра принять. И чтобы ничто до тех пор меня не тревожило, запер я дверь и загородился. Нетягостны были думы мои. Я копался в своем огороде, расчищал тропинки, прикрывал сеянцы под упавшими листьями, артишоки трепал, врачевал болячки старых деревьев пораненных. Словом, расчесывал косы земли с ударушки перед тем, как свернется она под периной зимы. Потом, вознаграждая себя, я ощупывал щечки какой-нибудь маленькой груши рыжей или желтой рябой, забытой на ветке. Господи! Что за блаженство, когда набирается в рот и течет себе вниз, вдоль по глотке течет душистый сладостный сок? Решался я в город идти, только запасы свои обновлять, съестное, питье и новости. Избегал я встречаться с потомством своим. Я им сказал, что собираюсь в чужие края. Не ручаюсь, что мне они так поверили. Но, как послушные дети, они не посмели во лжи уличить меня». Мы словно в прятки играли, как те ребятишки, которые робко аукают. «Волк, ты здесь?» И долго еще мы могли бы игру продолжать, отвечая. «Волка здесь нет». Но мы упустили из виду Марфу. Коль женщина станет играть, не применит она плутовать. Марфа знала меня. Марфа перехитрила отца своего. Не шутит она, когда дело касается кровных уз. Как-то я вечерком выхожу на порог. Глядь, она по дороге идет. Я вернулся в лачушку и заперся. Прижавшись к стене, не двигался я. Она подошла, постучалась, окликнула. Как листик завялый, я замер, дыхание тая. Как назло, мне хотелось прокашляться. Она не сдавалась. «Откроешь ли ты, наконец? Я знаю, ты там». И кулаком, и башмаком она дверь колотила. Я же думал, ишь, расходилась. Если сломается дверь, мне крепко достанется. И я уж хотел отворить и Марфу расцеловать, но это и грубо испортило. А когда я играю, всегда я выиграть хочу. Я упорствовал. Она еще покричала, потом плюнула. Я слышал уже, как шаги ее удалялись, шаги нерешительные. Тогда я вылез из норки своей и стал хохотать и кашлять, задыхаться от хохота. Нахохотался я всласть, глаза вытирал, как вдруг за собой с вершины стены услышал голос. «И не стыдно тебе?» Я чуть не упал. Подпрыгнув, я обернулся и увидел. Дочь моя на стене повисла и строго в глаза мне глядела. «Старый шут, я поймала тебя!» Растерявшись, ответил я. «Да, я попался». И оба давай хохотать. Пристыженный, дверь я открыл. Она, словно Цезарь, вошла, встала передо мной и, взяв меня за бороду, «Проси прощения», — я сказал. «Мея кулпа, моя вина. Это как на духу, знаешь, что завтра же снова начнешь». Она все держала меня за бородку, бородушку, и ее дергала да причитала. «Стыдно, стыдно, седень с этаким белым хвостом на подбородке, а не умней сосуночка». Дважды, трижды она, как звонарь, потянула ее влево, вправо, вверх, вниз, потом по щекам потрепала меня и поцеловала. «Что ж ты не шел ко мне, гадкий? Ты ведь знал, что я жду тебя». «Дай мне, дочка, тебе объяснить». «Объяснишь у меня. Ну-ка, пошел». «Э, стой! Я еще не готов. Дай мне вещи собрать». «Вещи? Экая важность. Давай уложу их». Она мне кинула на спину старый мой плащ, нахлобучила на голову мне поблекшую шляпу, перевязала меня, встряхнула. «Вот и ладно. Теперь вперед». «Обожди минутку», — сказал я и сел на ступеньку. «Как?» — возмущенно воскликнула Марфа. «Ты упираешься? Ты не хочешь идти ко мне?» «Не упираюсь я, что там? Придется-то ведь все равно идти к тебе, некуда больше». «Однако, любезен ты. Вот любовь твоя какова». «Очень люблю я тебя, моя милая, очень люблю. Но я предпочитал бы видеть тебя у себя, чем себя у чужих». «Я, значит, чужая?» «Ты половина чужого». «Вот еще, ни половина, ни четверть. Я целиком с головы до ног я. Я жена его, это возможно. Но зато он мой муж. Я исполняю желания его, если он исполняет мои. Будь спокоен, он с радостью примет тебя. Посмел бы он быть недоволен». «Верно, вполне. Город наш тоже бывает ведь рад, когда герцог Неверский размещает у нас свой отряд. Приютил я немало солдат, но я не привык быть на месте тех, которым дают приют». «Привыкнешь, не возражай. Пошел». «Ладно, но только условия». «Условия уже? Быстро ты привыкаешь». «Я сам себе выберу комнату». «Хочешь ты быть самодуром, я вижу. Ну уж ладно». «По рукам». «По рукам». «И потом?» «Довольно, болтун, пошел». За руку она меня цоп, но и хватка. Волей-неволей пришлось зашагать. Достигли дома, она показала мне комнату, мне предназначенную, уютную, с ней по соседству, за лавкой. Добрая Марфа со мной обращалась, как с младенцем грудным. Постель была послана, пуховка, нежнейшая, свежие простыни, а на столе в стакане пучок цветущего вереска. Я смеялся в душе, умиленный, развеселенный. Отблагодарить ее надо, подумал я себе. «Уж тебя, как помучаю, Марфенька!» И объявил я сухо. «Не подходит». Она, досадуя, мне показала другие нижние комнаты. Я качал головой и, наконец, подметив каморку под самой крышей, сказал: «Вот мой выбор». Она на меня замахала руками, но я стоял на своем. «Как хочешь, красавица, бери, не бери. Комнатка эта мне нравится, в ней поселюсь, либо назад возвращусь». Ей пришлось уступить. Но с этих пор ежедневно, ежечасно она приставала ко мне. «Ты не можешь здесь оставаться, внизу тебе будет удобней. Что тебе не понравилось? Скажи, башка деревянная, отчего ты не хочешь там жить?» Я отвечал лукаво: «Не хочу, вот и все». «Ты сведешь меня в гроб», — кричала она в возмущении. «А я знаю причину, гордец, гордец. Не хочешь ты быть должником у детей своих. Эх, избить бы тебя». Я отвечал: «Ты бы этим меня заставила принять от тебя хоть заушины». «Сердца нет у тебя, вот что», — сказала она. «Девонька!» «Да, Юлий! Прочь лапы, урод!» «Моя умница, моя душенька, красавица ты моя!» «Ишь, набрал меду в рот, увивается!» «Льстец пустобай, обманщик! Долго ли ты будешь, скажи, мне смеяться в лицо, брыла свои выворачивать?» «Посмотри на меня!» «Ты смеешься ведь тоже?» «Нет!» «А смеешься ведь?» «Нет, нет, нет!» «Вижу я, вижу! Смешки-то вот здесь!» И надавил я пальцем щеку ее, которая вздулась и лопнула. «Как это глупо!» — сказала она. «Мне обидно, я тебя ненавижу. А вот поди ж, не могу я даже сердиться. Старая эта мартышка, как начнет корчить рожи, меня поневоле смешит. Да, я тебя ненавижу. Галыш ни гроша за душой, а перед своими нос задирает. Скажи, по какому праву?» «У меня прав других нет». Она мне сказала немало еще слов заостренных, и я ее подчивал другими не менее тонкими. У нас у обоих язык, как точильщик, проводит слова по воронилу. Благо, что вмиг высшей злобы скажешь словечко смешное, и хаш не хош, а хохочешь. И начинай все сначала. Почесав язычок хорошенько, я давно уж не слушал ее, она примолкла. «Теперь отдохнем», — сказал я, — «завтра снова начнем». «Спи спокойно. Итак, ты не хочешь?» «Но я не гугу». «Гордец, гордец», — повторила она. «Послушай, голубушка, да, я гордец, бахвал, павлин, все, что хочешь. Но ответь мне по совести. Будь ты на месте моем, ты бы как поступила?» Подумав, она ответила. «Так же». «Ну вот видишь, теперь поцелуй меня. Спокойной ночи». Она меня нехотя чмокнула и, уходя, бормотала. «На кой черт подарило мне небо этих двух дурандасов?» «Так-так», — подхватил я, — «поучай его, милая, не меня, а его». «Так и будет», — сказала она, — «ну и тебе достанется». Мне и досталось. С утра она сызнова начала, не зная, что пришлось на долю неба, но моя доля была здоровенная. В первые дни я был как сыр в масле. Все холили меня, баловали. Сам Флоридор старался мне угодить и мне оказывал больше внимания, чем нужно. Марфа следила за ним недоверчиво. Глаша меня угощала своей болтовнёй. Дали мне лучшее кресло, за столом подавали мне первому. Когда я говорил, все внимательно слушали. Было очень уютно. Ух, не выдержу. Мне было не по себе, и не мог усидеть я на месте. Я сходил, поднимался по 100 раз в час по чердачной лестнице. Всех это бесило. Марфа, безмолвная и раздраженная, так и вздрагивала, заслыша скрипучий мой шаг. Будь это летом, я бы, по крайней мере, баклуши бил на дворе. Я их бил, но дома. Осень была ледяная. Широкий туман занавесил поля, и дождик крапал, крапал ночью и днем. А я был к месту прикован, да к тому же к месту чужому, черт их дери. У бедного Флоридора чувство изящного не бог весть какое, у бога оно и жеманно. Марфа не замечает, а мне-то все в доме. Утвари мелочи, глаз раздражало. Страдал я. Хотелось мне все переделать и переставить по-своему. Руки так и чесались. Но хозяин на страже. Если кончиком пальца я только касался одной из вещей его, целая буря вздымалась. Главный мой враг был в столовой кувшин, на котором представлены были 2 целующихся голубка и слащавая барышня рядом с пресным возлюбленным. От них мне претило... Я просил Флоридора хотя бы убрать эту вещь со стола, за которым я ел. Куски застревали в горле, я задыхался. Но скотина, что ж, он был вправе, отказался. Он гордился своим миндальником. Для него это высшее было искусство. И мои ужимки сердитые только народ смешили. Что поделаешь, я правда смешон был, дуралей да и только. Ночью я на постели вертелся, словно котлета, меж тем, как на рашпере. То есть на крыше. Дождь шипел безумолчно. И я не смел по чердачку расхаживать. Пол дрожал под моими шагами тяжелыми. И вот однажды, когда я сидел на кровати, болтая ногами голыми и сам с собою болтая, «Милый мой персик», — сказал я себе, — «не знаю, как и не знаю, когда, но дом я выстрою снова». С этой минуты стало мне легче, и я составлял заговор. Конечно, я скрыл от детей решение свое. Они бы сказали, что в смысле жилища мне богадельня подходит как раз. Но где денег достать? Со времен Орфея и Амфиона камни уже не ведут хороводы, не строят, друг друга подсаживая стены, дома, разве что только под песнь кошеля. Мой-то давно утратил свой голосишко. Я обратился за помощью к карману приятеля Ерника. Добряк, по правде сказать, не предлагал мне ее. Но если приятно мне у друга просить услуги, мне кажется, что и ему приятно мне услужить. Когда прояснилось немного, я отправился в путь в Дорнси. Было небо низко и серо, ветер влажный, усталый пролетал, как большая промокшая птица. К ногам прилипала земля, и желтые листья орешника реяли через поля. С первых же слов Ерник прервал меня и беспокойный стал сетовать на отсутствие дел и денег. На худых клиентов так он ныл, что сказал я. «Ерник, что ж, я могу одолжить тебе грош». Я был обижен, он еще пуще. И друг на друга мы дулись, говорили мы холодно о том и о сём. Я разъяренный, он пристыженный. На скупость свою он досадовал. Бедный старик был не злой человек. Любил он меня, разумеется. Он с радостью дал бы мне денег, если бы это ему ничего не стоило, и даже, будь я настойчивей, получил бы я, что хотел. Не его вина, что он носит в себе 9 колен жидоморов. Можно, конечно, быть и богатым, и великодушным, но истый мещанский достаточник, если мошну его тронешь, сперва-наперво нет, говорит. Друг мой Ерник в эту минуту много бы дал, чтоб ответить мне «да», но я не упрашивал, в том-то и штука. Есть у меня своя гордость, когда о чем-либо друга прошу, он должен быть очень доволен. А если колеблется он, ничего мне не нужно, тем хуже тогда для него. Итак, друг с другом говорили мы, голос сердитый, тяжелое сердце. Я отказался обедать, вконец я его огорчил. Я встал, чтоб уйти. Повесив голову, он проводил меня до порога. Но перед тем, как дверь отворилась, я не выдержал. Обхватил я дряблую шею его и безмолвно поцеловал. Он отвечал мне тем же. Робко спросил он. «Николка, Николка, хочешь?» «Но я... Забудем, упрям я». «Николка», — повторил он жалким голосом, — «отобедай хотя бы». «Это дело другое», — сказал я. «Друг Ерник, за стол». Мы ели за четверых, но я оставался каменным, не изменил я решения. Знаю, что этим себя я наказывал, но и он был наказан. Я в Клемси воротился. Надлежало выстроить дом без работников и без денег. От этого дела не стало. То, что вбил я в башку, меня по ногам уж не свяжет. Я начал с того, что прилежно осмотрел место пожара, отбирая все, что могло впрок послужить. Балки подгнившие, кирпичи подгоревшие, оковки старые, стены шатались, черные, как трубочисты. Потом тайком я пробрался в шеврошки, в каменоломню, и помню, копал там, тесал, разбивал самую кость земли. Камень красивый, жаркого цвета, с багровыми жилами, словно обрызганный кровью. И даже возможно, что я, проходя по тропине лесной, помог какому-нибудь утомленному старому дубу покой обрести. Это против закона? И то. Но если бы делать только то, что дозволено, жизнь была бы слишком трудна. Леса городу принадлежат, ими можно пользоваться. Всякий так поступает, тихонько, конечно. И не жадничаешь, говоришь себе. После меня другие. Взять-то легко, еще нужно доставить. Благо соседи пришли мне на помощь. Тот телегу свою одолжил, этот валов, а иной саморучно помог, что ему стоило. Можно все попросить у ближнего, даже жену. Все, кроме денег. Я понимаю, деньги — все то, что можешь иметь, что будешь иметь, что имел бы за деньги, все то, о чем ты мечтаешь. Остальное имеешь. То есть нет у тебя ничего. Холода уже наступили, когда я до шутек начали ставить леса. Меня называли безумцем. Дети пилили меня день-деньской, а те, кто был поснисходительней, мне советовали подождать до весны. Никого я не слушался. Страсть я люблю раздражать людей, королей. Я знал, дуралей, что сам друг, да к тому же зимою не могу я жилище построить, но мне достаточно было бы крыши, лачушки, кроличьей клетки. Я общежителен, да, но с условием быть таковым, когда я хочу, и не быть им, когда не желаю. Я болтлив, люблю я лясы точить, да, но порой мне хочется говорить в одиночестве. Сам Персик — лучший мой собеседник, и ради этого друга я бы отправился в путь босиком, без штанов, под вьюгой. И вот почему продолжал я строить упорно, невзирая на общее мнение и смеясь над благим красноречием чад своих. Эх, ма, последним смеялся не я. Как-то утром в конце листопада заиндевел город, и лоснилась на мостовой серебристая пена на ледице, а я в вышине по бревнам карабкался, вдруг поскользнулся и бух, слез я скорее, чем влез. Шутик вскричал: «Он убит!» Подбежал ко мне и давай поднимать. Я на себя был сердит. «Да что?» — говорю. «Я это сделал нарочно». Попробовал встать. «Ай, лодыга, лодыжка!» Снова упал я. Лодыжка была переломлена. На носилках меня унесли. Рядом шла Марфа, руки ломая. И кумушки сопровождали меня, охая и о событии толкуя. Все это напоминало святую картину. Сын Божий в гробу. И Марии слез не щадили, суетились, кричали. Они разбудили бы мертвого. Мертвым я не был, но таковым притворялся, иначе свалилось бы все это на спину мне. И кроткий на вид, неподвижный, лицо запрокинув и вытянув бороду клином, я злобой кипел под козистой личиной.